Война как массовая пытка. Для стратегов, разрабатывавших в 2003 году вторжение в Ирак, ответ на вопрос, куда воткнуть иголки, похоже, звучал повсюду. Во время войны в заливе 1991 года около 300 крылатых ракет «Томагавк» были использованы за 5 недель. В 2003 году более 380 подобных ракет были запущены всего за один день. Между 20 марта и 2 мая, когда происходила основная битва, американские военные сбросили на Ирак более 30 тысяч бомб, а также 20 тысяч высокоточных управляемых крылатых ракет. 67% от всего количества когда-либо произведенных. «Я так боюсь», — говорила Ясмин Муса, мать троих детей, во время бомбежек. «Не проходит и одной минуты, как ты слышишь, что куда-то упала бомба. Во всем Ираке, наверное, не осталось и клочка земли, где можно чувствовать себя в безопасности». Это означало, что план «Шок и трепет» выполнял свою задачу. Открыто нарушая законы войны, которые запрещают коллективные наказания, военная доктрина «Шок и трепет» с гордостью декларирует, что ее мишенью являются не только военные силы противника, но и, как подчеркивают авторы, общество в широком понимании, и массовый страх играет тут роль важнейшей стратегии. Другой отличительной характеристикой доктрины является четкое понимание войны как телеспектакля, который одновременно разыгрывают перед разными аудиториями, перед неприятелем, перед американцами, сидящими в своих домах, и перед любым другим потенциальным врагом. Когда результаты таких атак транслируются в реальном времени по CNN, они оказывают важное позитивное воздействие на союзников и негативное на потенциальных противников, говорится в руководстве «Шок и трепет». Война в заливе 1991 года была первой войной, транслируемой по CNN. Но тогда идея живого репортажа по 24 часа в сутки была еще достаточно новой, поэтому военные не освоили ее полностью, как часть военной стратегии. С самого начала вторжение было задумано как послание Вашингтона всему миру на языке вспышек и оглушительных звуков взрывов, от которых трясется город. В своей книге «Доктрина 1%» «The One Person Doctrine» Рон Сускинд объясняет, что для Рамсфельда и Чейни важнейшим импульсом вторжения в Ирак послужило желание устроить демонстрацию для любой страны, которая отважится приобрести вооружение массового поражения или хотя бы игнорировать авторитет Соединенных Штатов. Это была уже не столько стратегия войны, сколько глобальный эксперимент по управлению человеческим поведением. Война – это всегда немного спектакль и непременно сообщение для масс. Но Рамсфельд со своими знаниями технологий и медиа, приобретенными в мире бизнеса, сделал маркетинг страха самой сутью военной доктрины США. Во время холодной войны ядерная атака составляла сущность стратегии сдерживания, но все понимали, что ядерные ракеты должны оставаться в своих шахтах. Нападение же на Ирак носило иной характер. Рамсфельд использовал почти все, кроме ядерной бомбы, чтобы это зрелище действовало на восприятие, играло на нервах и передавало сообщения, которые надолго останутся в памяти. При этом цели тщательно подбирались с точки зрения их символического смысла и телегеничности. В этом смысле война, по замыслам Рамсфельда, часть его проекта трансформации, гораздо меньше походила на полевые стратегии генералов. Они постоянно пытались снизить его стремительность для сражения стенка на стенку, чем на атаку террористов, которым Рамсфельд объявил вечную войну. Террористы достигают своих целей не с помощью прямого столкновения. Они пытаются воздействовать на дух общества, устраивая шоу, которое одновременно демонстрирует как уязвимость их противника, так и безжалостность самих террористов. Такого рода концепция стояла как за терактами 11 сентября, так и за вторжением в Ирак. Часто доктрину «Шок и трепет» описывают как стратегию парализующего обстрела, но ее авторы видят тут нечто большее. По их мнению, это разработанная психологическая программа, направленная непосредственно на общественное сопротивление противника. И эти средства нам уже знакомы. По другому ответвлению американского военного комплекса. Это сенсорная депривация и сенсорная перегрузка, которые позволяют вызвать дезориентацию и регрессию. Явно перекликаясь с учебником ЦРУ по допросам, «Шок и трепет» излагает. Грубо говоря, быстрое достижение господства предполагает контроль над окружающей средой и возможность парализовать противника, либо перегрузить его восприятие и способность к пониманию ситуации. Цель всего этого – сделать противника совершенно недееспособным. Сюда входят такие стратегии, как манипуляция в реальном времени, вводом информации и ощущениями. Можно почти буквально включать и выключать освещение, которое позволяет потенциальному агрессору видеть и оценивать состояние и события, связанные с его силами и, в конце концов, с его обществом. Можно также лишить противника возможности сообщения или наблюдения в специфических сферах. Таким образом, Ирак подвергли пытке, продолжавшейся месяцами, и этот процесс начался еще до взрыва первой упавшей бомбы.